Размял гончар в ладони глину, отмерил ровно половину и, поработав от души, отличный вылепил кувшин. А через несколько часов другой такой же был готов. Теперь сказал: «Извольте, братцы, вот в этой печке обжигаться», и пригрозил: «Смотрите мне, пробудьте 2 часа в огне». Один кувшин шагнул в огонь, за печку спрятался другой, а после к сроку втихомолку полез к приятелю на полку. Когда ж залили их водой, то дело кончилось бедой. Один кувшин, что был в печи, стоит спокойно и молчит, а наш хитрец через часок заныл, потек, обмяв в комок. Надежным будет только тот, кто верным сквозь огонь пройдет.